готовились. Сектор подошел ближе, но по нему все равно летело сквозь стены. Ты как? Расслабься. Похоже, тебя тоже живьем хотят взять. Как? Эта фигня даже не берет меня. Хлопки стали громче, а затем и вовсе прекратились. А вот это берет. Он медленно завалился и рухнул лицом в пол. В спине у него торчало три куная, обмазанных той же черной дрянью, только гуще. Вот, второй ранг вкупе с весом уже нормально пробивает. Острие вошло неглубоко, но нейротоксину и этого хватило. Четверг. Работаю. Вытащи уже иглу, пожалуйста. Я сделал, как он велел. Рука не слушалась. Тело казалось вялым. Мыслям было лениво шевелиться в мозгах. Тут же в шею влетела еще одна игла вместо предыдущих. «Ладно», — мысленно произнес я. «Посплю, пожалуй. А ты работай, не отвлекайся». «Как всегда». Что ж, мы с Симбой обозначили свои стартовые позиции, переходим к переговорам. Пока что все идет по плану. Даже лучше. Удивительно, что нам так везет. Может, просто кто-то где-то сдох, а я и не в курсе? Глава 9. Несколько ребят из Нью-Афро в нарядных костюмах танцуют с гробом на плечах. «Подъем!» — завопил Четверг. Я резко открыл глаза и уставился на парня, замершего в замахе. Мужик собирался влепить мне пощечину, чтобы я очнулся. Но я уже очнулся, так что вроде как уже и не надо, а вроде как уже и замахнулся. Так и стоял, хлопая глазами, не понимая, что ему делать. «Сделай вид, что хотел спину почесать», — предложил я. Мужик медленно опустил руку и принялся почесывать спину. Так и развернулся, отойдя в угол. Я же выпрямился и откинулся на спинку жесткого стула. Руки стянуты за спиной, подергал, но вроде бы связали на совесть и чем-то прочным. Во рту кошки скребутся, в голове вата. Тело ломит, а еще чувствуется слабость и изнеможение. «Статус?» — мысленно спросил я. «Нейротоксин нейтрализован полностью, но организму нужно время, чтобы восстановиться. Если что, готов активировать резервы по сигналу». «Сам очнулся», — в раздавшемся голосе послышалась нотка удивления. «И правда крепкий». Я оглядел помещение. Допросная комната, как в дешевых сериалах. Два металлических стула, посередине стол, на котором лежат мои вещи. Над головой болтается потрескивающая лампочка. Плитку на стенах в последний раз мыли никогда. Зато зеркало слева сияет. Сияет и отражает все, кроме энергетического взгляда. По ту сторону две ауры, примерно третьего ранга. Внутри помещения двое смотрителей. Один в кителе стоит в углу и чешет спину, другой в серой рубашке и с аккуратной прической сидит напротив. Говорил как раз он. Старая гвардия Дельта-4 до катастрофы. Тогда я помню, что все смотрители следили за собой, брились, стриглись и китель застегивали на все положенные пуговицы. «Ты у нас хороший или плохой смотритель?» — спросил я. «Кого из вас просить сгонять меня за кофе?» «Мы оба хорошие. Но не переживай. Сейчас придет злой барон, его и попросишь». «Четверг. И чего ты меня разбудил, если барона еще нет?» «Чтобы к тебе по мордасам не прилетело, как портовой девке, которая плохо сосала». «Ты откуда вообще такие метафоры выстираешь? Это я тебе такие базы загрузил?» «Ты не отвлекайся, а то все еще прилететь может». «Эй, Рейн!» — пощелкал пальцами перед моим лицом смотритель. «Логос вызывает Рейна, прием! Не отключайся, парень, разговор есть». «Дай догадаюсь. Вопрос жизни и смерти?» «Именно». «Такой важный вопрос, а кофе не прихватили. Ну что за дилетанты?» Я откинулся на спинку и попытался приподняться на ножках, но стул оказался припаян к полу. Потянулся как мог, выгнул спину, разминая мышцы, заодно убедился, что за спиной никого нет. На столе стояла лампа. Обычная зеленая настольная лампа на гибкой стойке. Разве что это был довольно мощный артефакт. Смотритель включил лампу и направил свет прямо мне в лицо. отчего пришлось на мгновение зажмуриться. Кожа начала припекать, а в голове зароились чужие мысли. Ситуация категории А11. Особое правило вступает в силу. Беру речевые функции носителя под полный контроль. Протокол, где детонатор Рейн, запущен. Понятно. Артефакт допроса, что-то аналогичное моему гипнотическому медальону, только куда сильнее. «А теперь поговорим», — произнес смотритель. «Что это такое?» «Громкамень». «Отвечай полностью и со всеми деталями. Кто его тебе дал? Зачем он тебе? На кого ты работаешь?» «На лорда Айзека. Он вручил мне его через своего помощника, чтобы я притащил его в город и активировал. Они списали вас со счетов, Дельта-4 стала рассадником всякой швали, а потому лорд решил ее стереть с лица свободных земель. Но я считаю, что он категорически не прав». «Вот как?» — довольно улыбнулся допрашивающий. «Да. Эта дыра всегда была концентрацией дерьма. Надо было раньше все тут спалить, когда еще был жив Гидеон». «Барон Гидеон мертв?» «Скорее всего». «Но его люди за стенами». «Работают на лорда Айзека. Тоже под списанку». «Если ты планировал взорвать Громкамень, то у тебя должны были быть пути отхода. Кто твои сообщники в городе?» «Твоя жена. Она сказала, что выведет меня безопасным маршрутом. Это было вчера ночью у вас в спальне, пока я ее трахал. А жена твоего напарника поможет мне с припасами. Она печет славные пирожки. Я их ел сегодня утром. Сам догадаешься, после чего». Оба смотрителя недовольно переглянулись и посмотрели на меня. А я продолжал. «И вот мы выяснили два факта. И я сейчас не про ваши рога, а про то, что я добровольно иду на контакт, и что ваш артефакт на меня не действует. Так, может, притушите свет, а то жарко? А освежающий лимонад, предполагаю, мне никто не предложит». «Кто твои подельники?» — попытались они снова. «Биба и Боба, Человек-паук, Бэтмен, стая розовых пони-волшебниц, ваши жены, а еще сам Логос на моей стороне. Так и будем продолжать? Или, может, все-таки вырубим фару и поговорим нормально?» Щелкнул выключатель. И мне потребовалось несколько секунд, чтобы проморгаться. Однако радовался я недолго. Смотритель достал из кармана тонкий шприц с мутной черной жижей и вколол ее мне в шею. «Тот же вредоносный код. Судя по предварительному анализу, он должен был временно перезагрузить твой эйп, лишив тебя способностей. Биологического токсина не обнаружено, только вещество, быстро распространяющееся по организму. Но без вирусной кодировки оно не опасно». «Похоже, это просто компонент того, чем нас вырубили в борделе. Думают, что я сопротивляюсь допросу». Лампу вновь включили, при этом что-то там пошаманив, так что припекать стало еще сильнее. «Кто твои подельники в городе?» «Симба, Зиндай, Гораций, Лихой, все бойцы в ямах, госпожа Бланш, все работники сортировочного цеха, ваши жены и вообще все в городе мои рабы, готовые умереть ради высшей цели». Четверг был в ударе. Хоть он и транслировал мои мысли, но делал это механически, без интонации и выражения, так что выходило еще смешнее. «Вы двое, последние существа Дельта-4, чей разум я еще не проботил. Я долго на вас охотился, и пришлось сделать вид, что мои люди меня похитили, чтобы поймать вас. И вот, наконец-то, мы остались втроем в запертой комнате. И теперь ничто не помешает мне сожрать ваши мозги. Муха-ха-ха-ха!» Я немного посмеялся зловещим смехом. И если вначале моя речь даже заставила смотрителей немного напрячься, то под конец они уже совсем скисли. «Эй, чё за рожи, парни?» — улыбнулся я. «У меня полно времени. Думаю, мы с вами немного повеселимся. А вы будто на похороны пришли. Ну ладно, ладно. Хотите, давайте в вашу игру поиграем. Обещаю, буду играть по правилам. Давай, спроси у меня чего-нибудь. Только не про твою жену. У меня правило не обсуждать бывших с их мужьями». Мужчина тяжело вздохнул, посмотрел в зеркало, затем выключил лампу. «Так лучше. Расскажешь, в чем твой план?» «Да», — улыбнулся я. «Без проблем. Лорд Айзек хочет взорвать тут все, сравнять с землей. Головорезов вокруг города тоже пустят в расход. Уж не знаю, чем они насолили там верхушки. Нападение начнется со дня на день, так что спящие агенты обрубят связь и откроют ворота». «Угу. Допустим. Именно этих агентов ты, разумеется, не знаешь». Вот чего нет, того нет. Но, скорее всего, это кто-то из местных, кто давно служит первому дистрикту. У вас тут вообще такие подковерные игры, оказывается. А я думал, просто обычная дыра в стиле Фоллаута. А тебе это зачем? Ну, заплатили. Притом неплохо. Эйбо ребята не жалеют, а я вроде как эксклюзивные услуги предоставляю. Скажу по секрету. Я перешел на шепот. На самом деле, я толком ни хрена не умею. Но во власти все повернуты на логосе и глубине. Вот и думают, что раз я не сдох там внизу, значит, что-то знаю и умею. А ты у нас ни хренашеньки, стало быть, не знаешь и не умеешь, да? Бедная жертва обстоятельств. Не, ну не до такой степени, конечно. Навыки и знания имеются, глупо спорить. Когда жизнь на волоске висит, быстро всему учишься. Но если на чистоту, то будь я на их месте, то я бы себе столько не заплатил. Даже половину бы не заплатил. Может, четвертинку только. И то, как запасному варианту. Как и когда ты собираешься взорвать город? Я не говорил, что собираюсь его взорвать. Зачем оно мне? В смысле? Ну, сам подумай. На кое оно мне надо? На город мне плевать. У меня конкретно к Симби претензии только. Поговорю с ним и свалю. А крутая бомба мне и самому пригодится. На рыбалку возьму, рыбу глушить буду. На рыбалку? В глубину? Вот ты явно не бывал в глубине и не видел, какая там рыба водится. Боюсь, этого камешка еще и маловато будет. Не боишься, что тебя за такое убьют? Нет. Я задумался, обмозговывая мысль. Нет. Не дотянутся. Когда спохватятся, я буду уже далеко. А вот вас, к сожалению, всех убьют, да. Ну или вырубят нейротоксином. Зависит от того, насколько вы были обходительны и дружелюбны с коллегами. О, как! — улыбнулся смотритель. — Вот это поворот. То есть ты все нам рассказываешь, потому что уверен, что твои подельники придут и спасут тебя? А мы уже ничего не сможем никому рассказать, верно? — Вроде того. Я откинулся на спинку и уставился в потолок. На самом деле просто тянул время, потому что все равно сидеть и ждать Симбу. Мне глобально фиолетово, что с вами станет. Твой напарник не стал меня бить. Так что я ему даже руку ломать не буду. Так, ну получается, ты даже можешь сказать, как это произойдет. И кто тебя освободит? Сам скоро узнаешь. И почему ты так уверен, что тебя освободят? Я продолжал задумчиво разглядывать потолок, весь в засохших подтеках. Потому что я видел карту. Мой голос стал серьезным. В следующем погружении я отвезу одну даму на поезд, который ходит в глубине. Знаю, звучит как бред, сам до конца не верю. Но тот поезд отвезет ее к проколу, который ведет в город под названием Прайм. А из этого города по прямой через реку и долину можно попасть в королевство. Ты все еще хочешь увидеть королевство? Я никогда и не хотел. Заткнись, мой голос стал резче. Не с тобой разговариваю. А затем продолжил прежним голосом. Это твой шанс, но и решение за тобой. Я закрыл глаза, наслаждаясь моментом. Может, мне просто показалось, но как будто бы кто-то грязно выругался по ту сторону зеркала. Следом послышался грохот упавшего тела. Затем звон разбиваемого стекла, что-то пару раз щелкнуло, кто-то, стоявший в углу, упал. Стул напротив с грохотом приземлился на пол вместе с тем, кто на нем сидел. Я продолжал сидеть с закрытыми глазами, откинув голову так, чтобы горло было максимально незащищенным. Звон стекла, щелчок замка, тихие шаги. Кто-то встал у меня за спиной. Ноздри уловили еле заметный аромат мяты и можжевельника. Терпкий, но приятный. Ассоциируется с чистотой. Очень контрастная ассоциация для Дельта-4. «Они считают меня особенной», — произнес голос над ухом. «Говорят, что у меня особое распределение Эйба в теле. Такое встречается у одного дайвера на 1000. Одни называют меня гением, другие — угрозой. Третий считает, что меня трахнул сам Логос, после чего одарил своей благодатью. Но мы ведь оба знаем, что это был не Логос. Или я чего-то не знаю о тебе, раб по имени Рейн?» Я открыл глаза и посмотрел на нависшее надо мной лицо. Губы сами собой сложились в улыбку. «Привет, Нила. Рад тебя видеть. Правда». «Приветственный секс». «Не откажусь, если тут есть подходящий стол». «А я и не предлагаю». Нила влепила мне звонкую пощечину. «Какого хрена ты бросил меня, Рейн? Я была уверена, что тебя сожрала какая-то тварь в тот день, а ты просто сбежал». «Технически да, но нет. Пришлось нырнуть в глубину, чтобы мне не разнесло башку». «В глубину? Так это правда. Ты активировал переход и призвал тех тварей, что разрушили город. Как и говорил Симба». «Напомню, что это мы с тобой притащили ключ, который открыл им проход. Так что не надо все валить на меня одного». Нила присела на стол и тяжело выдохнула, уставившись на свои руки. Я же спокойно разглядывал девушку, которая с нашей последней встречи поднялась аж до третьего ранга. Но это не стандартный местный третий ранг, а третий, как у меня. У нее энергия распределялась в тело, связь и ядро. Скорее всего, это действительно из-за меня. Вернее, из-за четверга, ведь именно он дал ей равномерное распределение в ее первое погружение. И все три части были прокачаны. В сумме, я бы сказал, четверка с половиной. То есть Эйба она сожрала много. «В тебя нехило вложились», — произнес я. «В городе творится ад. Но тем, кто убивал монстров и выживал, досталось много. Меня заметили дайверы. Потом попала в одну из команд Дзандая. Затем меня начали прокачивать по узкому профилю. Чего я вообще тебе все рассказываю? Я все еще безумно зла на тебя». «Тебе идет? Ты, когда злишься, становишься похожа на валькирию». «Как ты вообще узнал, что я стою за стеклом?» «Я видел твою ауру. Ее сложно с чем-то перепутать. Кстати, хорошее равномерное насыщение». «Это мог быть любой другой гений». «Ага. Способность стрелять отравленными иглами сквозь железные стены и попадать 10 из 10. Так, словно бы он точно знает, где находится цель, даже не видя ее». «Ладно. А про королевство, поезд и прайм — это правда?» «Про поезд я сам до конца не верю, но остальное правда. Могу нарисовать тебе подробную карту». «Да кто ты вообще такой, Райан?» — вздохнула девушка, встала со стола и освободила мне руки. «Какой план?» «Освободить сектора, дождаться Симбу. Он же уже едет. Мне нужно задать ему пару вопросов. Потом, как откроется проход, прыгаем в глубину. Ты теперь работаешь на Симбу или на Дзандая?» «На любого, кто платит и не пытается меня поиметь или грохнуть». «Знаешь, куда отправился Дзандай? Его вроде нет в городе». «Не знаю. Даже не знала, что его тут нет. В последнее время я все чаще работаю со смотрителями. Навыки подходящие. А Симба уже едет сюда». «А сюда это куда?» «Центр порядка в верхнем городе. Отсюда до особняка оборона пару часов, так что скоро должен прибыть. А вот насчет твоего большого друга есть загвоздочка. Он покрепче тебя будет. Очнулся час назад. А вот допросной лампе сопротивляться не может. Как и вообще все нормальные спириты. Так что он много чего нам рассказал». «Если ты про то, что он втайне от меня работает на лорда Айзека, то не переживай». «О, так ты в курсе?» «Ну, конечно, ты в курсе». «Я догадывался. Он слишком назойливый для наемника и слишком полезный, чтобы его прогонять. Предполагаю, что ему приказано меня охранять, а потом убить. Чего я не знаю, так это когда именно». «На выходе из глубины. Ты там должен будешь еще какую-то работу сделать, вывести его на поверхность, а сам остаться внизу». «Никакой фантазии», — вздохнул я. «Зато теперь многое встало на свои места, а то как-то слишком радужно уж все было». Я намотал цепь, накинул плащ и собрал свои вещи. Подумал и положил руку на лампу. Через мгновение она покрылась черным туманом, пару раз моргнула, лампочка лопнула, а туман развеялся. «Поглощение 80%, но часть придется скинуть вместе с лишним кодом, когда я разберусь с тем, что тут наворочено. Сложный и сильный артефакт», — сообщил четверг. Подумав, я поглотил и эйп с гипнотического амулета. Чем больше различных программ схожего действия, тем проще будет четвергу вычленить общую суть. «Это что сейчас было?» — спросила Нила. «Фишки Логоса», — улыбнулся я. «Продолжу звать тебя Рейном». «Как тебе угодно. Пошли, приведем в порядок здоровяка». Сектор нашелся в соседнем помещении. Только не на стуле, а прикованный тяжелыми цепями к стене. Стол тоже имелся. Надо же было куда-то лампу для допроса ставить. «О, босс!» — обрадованно произнес он. «А это та твоя подружка, которую ты так долго искал?» Нила остановилась и вопросительно посмотрела на меня, изогнув бровь. «Что?» «Да, я за тебя волновался, поспрашивал». «Он собирался перебить местный культ и Симбу, чтобы найти тебя». «К Симбе мне и так надо было. Культ? Ну, просто, мало ли». «О, как это трогательно!» — с сарказмом произнесла она. «Сейчас расплачусь от умиления». «Примирительный секс снова в силе?» «Нет», — отрезала она. «Раз глубина тебе так благоволит, вот с ней и трахайся». «Это Нила», — представил я девушку. «Это она нас завалила». «Босс, слушай, чтобы эти ублюдки там тебе не наговорили...» Она все слышала и уже пересказала. «Не парься, я и так знал, что ты тоже работаешь на Айзека». «В чем я проголовался?» «Ты привел меня в бордель, который контролирует первый дистрикт. Очевидно же». «О!» — скинулась Нила. «То есть ты печалился о моей судьбе, находясь при этом в борделе?» «А-а-а!» — замялся я. «Что бы ты ни сказал, все равно будешь неправ. Это антилогическая ловушка. Тут нет правильного ответа». «Это другое», — только и смог выдавить я. «Босс!» — прервал нас сектор, который сейчас стоял с опущенным взглядом и растирал затекшие запястья. «Ты это... не думаешь, что я прям настолько...» «Забей. Не оправдывайся, тебе не идет. Не знаю, что Айзек предложил тебе, но очень надеюсь, что все твои слова, сказанные в глубине, не пустой трёп. И когда придет время, ты не станешь бить странника в спину. Вместо этого мы честно сразимся в дуэли один на один, где ты отважно помрешь, а я похороню тебя со всем уважением». «Да будет так», — со всей серьезностью кивнул сектор, наконец решившись встретиться со мной взглядом. «Слово железнокожего». «Отлично, тогда не забывай, что у тебя есть работа по охране моей тушки. И к нам сейчас приближается самый сильный спирит Дельта-4. Возможно, мне понадобится твоя помощь». «Возможно», — усмехнулась Нила. «Ты избавился от мины, значит, шансы, конечно, есть. Понимаешь же, как он на тебя зол и просто так разговаривать не станет. А еще он спирит ядра 7-го ранга, увешанный лучшими артефактами, какие были в городе. Надеюсь, ты это предусмотрел, и у тебя есть план». Я нервно сглотнул, переваривая информацию. «Пам-пам-пам. Нет, музыки здесь точно не хватит. Врубаю клип», — произнес четверг. Перед глазами появилось видео, где несколько ребят из Нью-Афро в нарядных костюмах танцуют с гробом на плечах под навязчивый трек. Глава 10. Зашкаливающий оптимизм. Седьмой ранг ядра — это сильно. Честно говоря, я очень рассчитывал на то, что я по Эйбу буду на голову сильнее. Пожалуй, я слишком привык к этому за последнее время. Но в сумме мы окажемся примерно равны. Только вот артефакты все портят. И тем не менее, я собирался справиться с ним собственными силами. Это был вопрос принципа. Мы шли по коридорам центра порядка. Нила прекрасно чувствовала всех сотрудников, оставшихся на смене в столь поздний час. На ее запястье под рукавом темного плаща был закреплен пружинный механизм, стреляющий отравленными иглами, которыми она вырубила всех смотрителей одного за другим. Оружие было артефактом 3-го ранга, очень дорогая штука по меркам Дельта-4. Сами иглы тоже заряжены эйбом, но лишь до 1-го ранга, отчего иногда ломались при попадании. Лишь один раз Нила вошла в кабинет, где до этого вырубила 3 сотрудников. Подошла к лежащему на полу мужчине и с размаху зарядила ему с ноги между ног. От этого зрелища мы с сектором синхронно сморщились. «Руки распускал», — пояснила она, выходя обратно в коридор. «Как же я ему не завидую», — прошептал сектор. «Ну, понимаю». Мы вышли во внутренний двор на просторный плац. Здание смотрителей хоть и пережило катастрофу, но досталось ему не слабо. Много следов ремонта, много свежей краски, а одно крыло так вообще возвели заново. Мы же остановились на плацу прямо напротив решетчатых ворот, через которые должен был приехать Симба. вырубили постовых и оставили въезд открытым. «Босс, ты уверен, что тебе стоит драться с ним?» — спросил сектор. «Я уважаю твое стремление к честному бою, но повторюсь, ты все еще недостаточно силен, чтобы быть настолько благородным. Тем более местные этого не ценят». «Дело не в благородстве. Это вопрос принципа. Симба был первым человеком в этом городе, который решил, что меня можно просто поиметь и остаться безнаказанным. Считай это моим личным гештальтом». «Хм, хорошо, я не буду вмешиваться». «Несмотря на приказ лорда Айзека», — усмехнулся я. Глянул на варвара. На лице бедолаги отразилась целая гамма противоречивых эмоций. С одной стороны, понятие чести и долга, с другой... Не знаю, но это не походило на страх смерти. Сектор не боится лорда Айзека. Не потому, что варвар такой сильный, скорее потому, что он в принципе ничего не боится. И это не похвала. «Что тебя гложет? Боишься, что Айзек тебя убьет, если ты не справишься?» Я специально его подначивал, знал, что это для него острая тема. «Никто не посмеет обвинить меня в трусости. В слабости, может быть, но не в трусости». «В чем тогда проблема?» «Неважно», — отмахнулся он. «Я не обязан изливать тебе душу. Просто мне бы не хотелось, чтобы ты погиб за свои принципы». «О, я больше тебе не нравлюсь, здоровяк?» «Не в этом дело». «А в чем?» «Сказал же, неважно. Просто сделай одолжение и не подыхай». «Нет, ну раз ты просишь», — усмехнулся я. «Закончили?» — вмешалась Нила. «Они уже близко. 6 человек. Симба и его свита. И водитель». «Справитесь с пятеркой», — уточнил я, так как звук приближающегося транспорта все слышали довольно отчетливо. «Нет», — категорично заявила девушка. «Водитель слабак, но остальные 4 — это личная гвардия Симбы. Он вложил в них много ресурсов». «По моему опыту могу сказать, что спириты, раскачавшиеся на Айбе из пробирок, всегда уступают опытным дайверам». «Я на пробирках качалась». «А я нет», — со всей серьезностью произнес сектор. «Мы справимся, чего бы нам это ни стоило». «Удачи!» На территорию медленно въехал бронированный фургон, обвешанный таким количеством металлолома, что хоть прямо сейчас на нем таранит толпу зомби под соответствующий саундтрек. Фургон медленно развернулся, перегородив въезд. Боковая дверца открылась, и из нее на плац выпрыгнуло 4 человек. 3 мужчин и 1 женщина, судя по телосложению. Все в полной экипировке, отдаленно напоминающий футуристический спецназ. Лица скрыты масками, шлемы с затемненным забралом, бронежилеты. 2 вооружены дубинками, сыпящими искрами. 3 мужчина сжимал в руках массивную книгу и кадильницу и был единственным без шлема. У девушки на поясе катана, а на предплечьях какие-то механизмы, чем-то похожие на оружие Нилы. Разумеется, все это артефакты, притом не слабые. А против них полуголый варвар в железных перчатках. Полуголый, потому что уже успел раздеться и сейчас стоял, поигрывая мышцами. Нила же, наоборот, старалась держаться в тени здания. Один из гвардейцев выстрелил в небо сигнальной ракетой, которая зависла над крышами, освещая весь плац алым. Вперед выдвинулся тучный человек. Пауза и брезгливое выражение лица были единственными чертами, что напоминали того Симбу, которого я помнил. Старый замызганный халат сменился на белый фрак. Немытые волосы превратились в аккуратную прическу, зализанную на бок. Появилась громоздкая трость, пара лишних подбородков и ремень пошире, чтобы свисающие через него телеса не так явно бросались в глаза. «Рейн!» — сплюнул он. «Симба?» — спокойно произнес я, кивнув. «Что ж ты никак не сдохнешь, выродок проклятый?» — спросил он, впрочем, без особой злобы. «Нас бьют, а мы крепчаем. Обили меня так часто, что я почти бессмертный. Твоими стараниями, между прочим. Вот вернулся спасибо сказать, заодно расплатиться за предоставленный кредит». «Терминалы не работают, так что долг я тебе прощаю». «Какая неожиданная щедрость. Позволь хотя бы вернуть тебе это». В моих руках появилась затылочная мина с маркировкой 4 Дельта. Убрал обратно в карман и посмотрел на Симбу. Его охранники уже расходились в стороны, перекрывая путь. Сектор с Нилой также сдвинулись по бокам, освобождая мне больше места. «Знаешь, оставь себе», — произнес Симба. «Твоими стараниями я теперь барон. Ресурсы, власть, нормальная жратва. Я бы, может, даже поблагодарил тебя, если бы не знал, что это именно ты устроил катастрофу. И уж тем более я не позволю тебе завершить начатое. Я здесь не за этим. Но могу, если настаиваешь. Я вытащил и продемонстрировал гром камень. И что? Тряпки с рунами должны меня как-то напугать? Похоже, Симба вообще не в курсе, что это такое. Давай спросим Зиндая. Мне кажется, его эти тряпочки бы точно напугали. Зиндая здесь нет, как видишь, развел он руками. А куда ушел? Симба на мгновение замолчал и задумался, а потом его лицо озарила улыбка. «Вот в чем дело. У тебя с собой было что-то важное, что-то настолько ценное, что ты рискнул вернуться сюда. Хочешь узнать у Зиндая, не забрал ли он вместе с тобой что-то еще? Что это? Артефакт?» «Умный ублюдок. Быстро просчитал. Значит, по-хорошему не получится. Придется, как обычно». «Какая неожиданность. Кстати, босс, нас просканировали». Я это почувствовал. Ощущение, будто бы ветром обдуло. Только ветер прошел насквозь. Симба теперь знает примерный мой ранг. И судя по тому, как улыбка слезла с его хлебальника, информация ему явно не понравилась. «Тройное развитие», — пробубнил он. «Еще один уникум, значит. Тебе же хуже». В его руках появился светодиодный фонарь, очень похожий на тот, что показывал мне продавец, только в два раза больше. И по габаритам, и по эйбу. В следующий миг в меня ударил луч концентрированной энергии такой плотности, что меня ослепило. Я же сжимал в руке защитный амулет и молился, чтобы купол выдержал. Меня окутала сфера мутной энергии, по поверхности которой прямо сейчас расходились волны. Хоть атака и заблокирована, но от исходящего жара у меня мгновенно пересохло во рту и начало щипать глаза. В записке к артефакту говорилось, что он работает до 2 минут. Очень надеюсь, что это была характеристика, а не маркетинговый ход. Мельком глянул сквозь пелену на остальную часть плаца. Сектор с ревом бросился в атаку на гвардейцев и уже вступил с ними в ближний бой. Быть там обычные артефактные дубины — одно дело, но бьющие молниями — это для непробиваемой шкуры варвара уже проблема. Нила же просто растворилась, став полностью невидимой. Но я все еще мог разглядеть ее ауру в энергетическом спектре. Первым делом она вырубила водителя, пробив иглами ветровое стекло грузовика. Книжник уже начал вытягивать энергию из страниц. Сейчас вокруг него формировалось целое облако золотистой пыльцы. Девчонки с катаной нигде не было видно, но это неудивительно, учитывая энергосветовое шоу у меня перед лицом. В какой-то момент Симба понял, что ему не пробить мой купол. Все-таки лорд Айзек дал мне нормальные артефакты, пусть амулет и был одноразовым. Луч энергии начал смещаться в ту сторону, где мгновение назад стояла Нила. Я отпустил амулет, развеял купол и ударил лучом из перчатки. Алая молния полетела в Симбу, но наткнулась на стену, словно бы собранную из гексагональных полупрозрачных пластин. Сразу с десяток гексов разлетелось крошевым, но их оставалось еще много. «Ядро восстановилось лишь наполовину. Энергии хватит еще на 3-4 выстрела». «Значит, на 3. Потому что были еще и другие навыки, требующие энергии». Я сорвался с места в атаку. Взрыв энергии, увеличение силы, рывок зигзагом, бросок кинжала. Еще один гекс исчез, но оружие лишь отскочило от стены. Симба отбросил фонарь и выставил вперед кулак. Блеснуло кольцо, и в меня полетели, мать его, фаерболы. Только не один, а целая очередь. Рывок в сторону, вильнуть вправо, кульбить через голову. Несколько шариков насквозь прожгли полы плаща, парочку я пропустил под собой. Приземлился на ноги, тут же отпрыгнул, бетон под ногами взорвался от попадания огненных шаров. Все движения были слаженной комбинацией. Я уклонялся и атаковал одновременно. Пока я двигался, цепь продолжала свистеть, а кинжал наносил удары, да только все без толку. Очередной рывок перетек в скольжение. Над головой пронеслась целая струя опаляющего пламени. Цепь прочертила полукруг вдоль земли, но все равно врезалась в появившуюся защиту. Похоже, его барьер срабатывает автоматически. Паршиво. Нужно было сблизиться, чтобы ударить вплотную, минуя внешнюю защиту. И у меня почти получилось. Когда до ублюдка оставалось порядка 2 метров, я прыгнул прямо на него и словно рухнул в кисель из золотистой энергии. глянул в сторону и увидел, как книжный говнюк размахивает своим кадилом, из которого и вылетает золотистое облако блесток. Перед глазами появилось схематичное изображение моего тела, где вся грудь была помечена красным. Это плохо. Это очень плохо. Золотистая хрень бьет по телу. Четвергу пришлось полностью отрубить болевые ощущения и вместо них дать визуальное отображение, чтобы я не отвлекался. Это означает, что без четверга я бы сейчас просто корчился от боли и все. На этом мой бой был бы окончен. Даже с отключенными рецепторами я чувствовал, как что-то проникает сквозь кожу, ввинчивается в мышцы, стремясь добраться до внутренних органов. Мысли промелькнули и исчезли. Фокус внимания на битве. Левая рука — удар в лицо Симбы. Не дотянулся, разумеется, но модульная защита появлялась примерно в метре от него, на что и был расчет. Одна из гексагональных пластин возникла на пути удара. Запитанный на силу кулак пробил защиту насквозь. Я разжал руку и выстрелил алым лучом в упор. Взвизгнувшего Симбу с грохотом протащило по плацу несколько метров. Белый фраг обуглился и начал дымиться. Но атака не то, что не убила его, даже урона не нанесла. Видимо, сработал второй слой защиты. Практически одновременно с этой атакой я метнул кинжал в книжника. Лезвие увязло в золотистом сгустке в метре от его лица. Ублюдок был явно недоволен тем, что я все еще способен сражаться, но на мою попытку атаковать его лишь надменно улыбнулся. Я выставил руку и попытался сделать кое-что новенькое. Сфокусированная кинетическая волна бьет в кинжал. От импульса тот просто прошивает золотистое облако и влетает в голову ублюдка по самую рукоять. «Улыбайся дальше, ёба!» — злобно прошипел я. Кадило падает на землю, облако искр рассеивается и отпускает меня. Быстро огляделся. Варвары уверенно жмут с двух сторон. Нила вступила в прямую схватку против девчонки с катаной, а злющий Симба уже поднимается на ноги, правда, делал это с большим трудом. Да, жиру у него прибавилось заметно. Я попытался атаковать, но тело не послушалось. Судя по картинке, у меня обширные внешние повреждения и кровотечения. В следующий миг контроль вернулся. Четверг опять что-то нахимичил с организмом, но движения оставались вялыми. Попытался вздохнуть и зашелся кровавым кашлем. Глянул вниз и увидел насквозь пропитанную кровью одежду. Крепко досталось. «Мерзкий выродок!» — шипел Симба. Я ударил алой молнией, гексагональная защита отразила большую часть энергии, но после этого рассеялась окончательно. Остатки луча скользнули по груди Симбы, впрочем, без особого результата. Подтянул цепь, крутанул и ударил кинжалом, но тут произошло совсем неожиданное. В руках у Симбы появилась черная статуэтка, изображающая какого-то осьминога, и тут же из его спины вылетела полупрозрачная щупальца, заблокировавшая мою атаку. Клинок мало того, что намотался на щупальца, так еще и оно само обвило цепь. Тут же из спины Симбы выстрелило еще несколько щупалец. Одно обхватилось за грудь и вздернуло в воздух, другое связало и отвело в сторону левую руку, чтобы я не мог выпустить молнию. Последнее обвилось вокруг шеи и начало душить. Я чувствовал скользкую петлю, сдавливающую горло. Кажется, даже чувствовал запах тины и морской воды. Мерзкий артефакт, мерзкие щупальца. Пару раз дернулся. Но держали они крепко, а силы так не было. К горлу начало медленно подкатывать отчаяние. Оставалась свободной только правая рука. Но первая щупальца тянула за цепь с такой силой, что у меня начали трещать суставы. Кое-как выкрутил предплечье и дернул рукой, сбрасывая цепь и освобождая руку. «Сдохни уже, наконец!» — ревел Симба. Я видел его раскрасневшееся лицо, видел пот струями, стекающий со лба. Видел сдувшиеся от напряжения вены на лбу. У меня был всего один шанс. Сую руку в карман и вытаскиваю листы с печатями, из которых я делал светлячков. Пускаю импульс и швыряю всю стопку в рожу этого выродка. Получился целый вал огня, разбившийся искрами о его голову. Ноль урона. Но на мгновение это его ослепило и дезориентировало. От неожиданности Симба закричал и отшатнулся. Руку к пропитанной кровью груди, взмах, десяток алых игл летит в рожу, противник орёт и, наконец-то, теряет концентрацию. Я падаю на землю. Щупальца беспорядочно молотят вокруг. Я же бросаюсь в атаку. Десяток кровавых когтей на пальцах, и я начинаю беспорядочно молотить ими Симбу. С каждым взмахом в воздух взлетает алая взвесь, когда защита Симбы отражает атаку. Но крови у меня еще много, так что я просто создаю все новые и новые когти. Статуэтка морского чудища летит на землю. Симба отходит, теряет равновесие, падает на спину. Я запрыгиваю сверху и продолжаю молотить. Остервенело, со всей яростью. Удар за ударом, игнорируя все индикаторы и предупреждения четверга. Очередной удар оставляет на груди Симбы несколько алых полос. Он ревет от боли. Следующий удар был прямым под ребра. Рев боли становится еще сильнее. «Не надо!» — хрипит он. «Хватит!» «Где Зендай?» — ору ему прямо в рожу и проворачиваю когти, ломая ребра. «В Омеге! Он в Омеге!» «Что?» — меня словно холодной водой облило. «Он пытал шпиона из Омеги. Груз идет туда, из Прайма. Что-то ценное. Зендай решил перехватить груз». «Что ты несешь? Что за бред?» «Это правда, клянусь! Не убивай! Шпион покупал артефакты для защиты груза». «Что везут?» Боковым зрением я заметил, как один из гвардейцев бросился на помощь Симбе, что и стало его фатальной ошибкой. Варор воспользовался тем, что противник открыл спину и набросился на него сзади, после чего принялся вбивать его в бетон. Второй боец при этом молотил сзади самого сектора, но у того запас прочности повыше будет. «Не знаю, Рейн, правда не знаю. Но Омега готова нарушить нейтралитет из-за этого. Такого никогда не было. Там что-то важное, что перевернет расклад сил на всех свободных землях. Это все, что мы знаем». Я выругался. Грязно, но с душой. Выдохнул, собираясь с мыслями. Вытащил когти и посмотрел на скулящего Симбу. Тот сразу зажал открытую рану одной рукой, а другой принялся шарить по карманам. Я ожидал, что он сейчас достанет очередной боевой артефакт и готов был добить его, но это оказалась склянка с густой вязкой жидкостью, очень похожей на ту, что дал мне паук. Резким движением я перехватил его руку, не давая поднести склянку к рту. Аккуратно разжал пальцы и вытащил пузырек. Одним махом опрокинул себя, даже не ощутив вкуса. Четверг тут же сообщил, что зелье дало положительную динамику, и многочисленные повреждения начали затягиваться. «Пожалуйста!» — проскулил Симба. «Я же столько для тебя сделал! Помнишь, я же тебе руку восстановил, воды дал, имя нормальное дал, как ты просил!» «Конечно, помню, особенно два глотка воды. За 20 кредитов, она же фильтрованная!» — сказал я, достал мину и снял с предохранителя. «А еще 300 за новую руку. Считай, что теперь мы в расчете!» Силой ударил ревущего Симбу миной прямо в лоб. Прошло 4 секунды, выставленный мной таймер-заглушка закончил отсчет, внутри вспыхнула короткая искра, раздался хлопок, после чего голова Симбы разлетелась по плацу ровным слоем. Выдохнул. Вот и все. С этим закончили. Огляделся. Девчонка с катаной и второй боец были живы. Девка держалась за бок, от меча осталась лишь половинка. У парня не хватало шлема, а лицо залито кровью. Оба глядели на то, что осталось от Симбы, после чего синхронно развернулись и побежали. Сектор уселся на землю, переводя дыхание. Выглядел он паршиво. Нила тоже медленно сползла по стене, глядя в небо. Ран на ней я не заметил, но дышала она с трудом. «Босс, кажется, мне требуется объяснить тебе, что если мина направленного действия, это не значит, что она взрывается только в одну сторону», — произнес Четверг. «Что не так?» «На руку посмотри свою». Я сделал, как он сказал. Во время взрыва я действительно вдавил мину в лоб Симбы, чтобы уж наверняка. Теперь же разглядывал свою ладонь. Мышцы видно. Кажется, даже немного кости проглядывают. Вытащил пару крупных осколков. «Оно того стоило», — мысленно произнес я. «До свадьбы заживет». «Зашкаливающий оптимизм». «Думаешь, не заживет?» «Думаю, что мы сдохнем раньше, чем найдется дура, согласная за тебя выйти». Я глянул в сторону Нилы. Она это заметила и тут же показала мне средний палец. «Тут я с тобой соглашусь, Четверг». Глава 11. Что мы говорим богу Форсайта? Thank you. Все, на что меня хватило, это просто сесть прямо тут. «Сек, оторви жопу от бетона и притащи мне тела», — пробурчал я. Варвар недовольно выругался себе под нос, но приказ выполнил. Подтащил сначала то, что осталось от бойца, потом поковылял за мудаком с кадилом. Я же положил руки на тело Симбы и принялся вытягивать из него эйп. После смерти спириты очень быстро начинают терять энергию, так что отдыхать было некогда. Еще у меня нет ни одного артефакта вроде колокольчика, магнита или камертона, чтобы вытягивать эйп в склянку. Как-то не нужно было раньше, вот и не обзавелся. Поэтому пришлось по старинке «все себе, все в себя», а то пропадет. Эйба в Симбе было много, даже после очистки от кода запас нехилый. Его подручные были 5-го ранга, так что в сумме я стал сильнее почти в 1,5 раза. Большую часть пришлось влить в ядро, к сожалению. Потому что с увеличением ядра добавлялось и немного энергии прямо сейчас, а она мне была капец как нужна, чтобы четверг мог запустить регенерацию на всю катушку. Эликсир Симбы, конечно, мощный, но и досталось мне по самые помидоры. Щупальца раздробили ребра, левая рука висит плетью, золотистое сияние проникло в легкие и успело пощипать почти все внутренние органы. На фоне этого звездеца содранная до мяса ладонь показалась сущей мелочью. Дальше сектор с Нилой собрали все сколь-нибудь ценное с тел, и пришла пора валить подальше, пока смотрители в здании не начали очухиваться. Вот им убираться теперь. Сектор буквально потащил меня на себя. Я физически не мог идти. Никаких резервов не оставалось, а все имеющиеся запасы уходили в самолечение. Четверг согласовал со мной решение и вырубил меня, чтобы сэкономить еще немного ресурсов. Очнулся я уже в небольшой комнате с облезлыми обоями и огромным пятном на потолке. Пахло травами, в основном мятой и чем-то горьким. Повернул голову и увидел Нилу. Она сидела прямо на дощатом полу перед несколькими ящиками. На них было установлено оборудование. Грязные склянки, колбы, пробирки, газовая горелка. В стекле кипела мутноватая жидкость темно-зеленого цвета. Нила держала в руках толстый шприц, заполненный этой жидкостью. По очереди вставляла в насадку иглы и по чуть-чуть выдавливала содержимое, заполняя полости ядом. В другом углу, прямо на полу, дрых сектор. Я заметил, что парень был вымазан какой-то слизью, но уже светло-зеленого цвета. Кажется, именно она распространяла этот странный запах. Я огляделся внимательнее. Небольшая комнатка, 10 метров, одна дверь, одно окно. Ремонт просится. Но в целом было довольно чисто. На подоконнике несколько глиняных горшков с растениями, во всю стену нарисованная от руки карта с кучей пометок. «Четверг?» «Все в порядке, босс. Это пещера Самки, какой-то административный район нижней части города». «Что по организму?» «Критический этап пройден, все органы функционируют нормально. Никаких резких движений и драк хотя бы несколько дней. Некоторые ребра еще не скоро срастутся». «Когда у нас такое было, чтобы несколько дней подряд ни одной драки?» «Эх, тогда нужно еще зелье». «Надо дойти до борделя. Бармен должен был уже достать походный набор». Я медленно поднялся и сел, прислонившись к стене. Кровати не было. Я лежал на тонком продавленном матрасе, прикрытом пледом. «Милая квартирка», — произнес я. 700 кредитов в месяц», — произнесла Нила, не оборачиваясь. «На катастрофы». «А сейчас?» «Просто перерезала глотку предыдущему владельцу и живу, пока кто-то не сделает то же самое со мной». Звучит, как замки на двери сменила, только в стиле Дельта-4. «Очнулся, босс?» — заворочился сектор. «Как самочувствие?» «Заживает, как на мутировавшей собаке. Через пару дней буду как новенький». Только теперь я оглядел себя и понял, что горьковатый запах исходил не от сектора. Я был полуголый, и все тело вымазано той же зеленоватой слизью. «Эйп, содержащий травы, оказывает слабый целительный эффект. Слабый, но комплексный. Личная рекомендация — самку больше не трахать, раз она начала увлекаться ботаникой. «Статистически для тебя это ничем хорошим не закончится», — пояснил Четверг. «На обычном углу», — произнесла Нила, собирая иглы в специальные короба, один из которых она защелкнула на пружинном артефакте. «Без тебя не трогали». Добычи оказалось не густо. Лучевой фонарь треснул. Похоже, Симба использовал слишком много энергии. Я видел через энергетическое зрение, как сильно артефакт фонит, теряя эйп. Статуэтка морского бога оказалась одноразовым артефактом и сейчас была просто куском темного металла со следами эйба внутри. Остальное вроде бы цело, так что я подтянул мешок с разложенными артефактами поближе и принялся ковыряться. Разумеется, большую часть я планировал отдать сектору и Ниле, так как я свою долю добычи забрал с тел. Но мне требовались те артефакты, чьи действия я уже видел. Это сильно повышало шанс, что Четверг может скопировать их программы, а лучше и самому их использовать. Для начала сожрал эйп из фонаря, и остатки статуэтки все равно пропадет. Дальше принялся перебирать предметы и нашел предположительно самое ценное. Сферу, каждая часть которой была в форме гекса. Это оказался заряжаемый артефакт, как путеводители, например, а не проводящий. Такие называют автономными, и использовать их может любой спирит. В то же время спириты ядра не смогут выжать из них больше положенного, какими бы сильными они ни были. То есть я не мог напитать его энергией из ядра, но его можно зарядить при заходе в глубину. Вторым артефактом оказалась колба со сброшенной змеиной кожей. Я помнил, как мои когти бессильно разлетались кровавыми брызгами на какую-то невидимую защиту, словно бы у Симбы была вторая энергетическая кожа. И этот артефакт хоть как-то подходил под увиденное. Еще из интересных артефактов оставалась кадильница. Но то, что я видел ее в действии, вовсе не значит, что я хоть что-нибудь понял. Мужик сначала активировал несколько страниц из книги заклинаний, потом появился рой золотых искр. Но что это и как оно работает? Взял кадильницу и пустил в нее немного энергии из ядра. В комнате тут же начало нестерпимо вонять палеными волосами и гарью. Под возмущенные маты отложил кадильницу. Никаких золотистых искр или чего-то похожего. Пока Нила открывала окно, чтобы проветрить помещение, я решил посмотреть книгу с заклинаниями. С десяток магических кругов, от совсем простых до довольно запутанных с тремя-четырьмя окружностями и кучей пересекающихся линий. Я понимал в лучшем случае лишь треть символов, чаще и того меньше. Еще нашлось несколько листов с текстом, но языка в базах Четверга не было, хотя символы частично заимствованы из глобала, частично из латыни. Текст больше напоминал формулы из квантовой физики, по крайней мере, цифр в них хватало. Четверг? Идеи? «Не, даже пытаться не буду. И вообще я занят, пытаясь удержать твои внутренние органы в пределах одной реберной клетки. А ты из меня филолога пытаешься изобразить, хотя я даже не медик». «Понял, не отвлекаю». Захлопнул книгу. Можно было, конечно, просто использовать все листы, а потом по памяти нарисовать их заново. Но кто знает, что за заклинания в них скрываются. Взорву тут все, и копировать будет уже некому. Еще имелся с десяток пузырьков и склянок с различными жидкостями и субстанциями. В некоторых что-то плавало, иногда что-то живое. Но что из этого лекарства от всех болезней, а что смертоносный яд, я не знал. Так что отложил подальше. В итоге взял два защитных артефакта, остальные вещи отдал Ниле с сектором, как их часть добычи. Девушка тут же спрятала электрошоковую дубинку под полы плаща. Вернее, это в моем мире было бы электрошоковой дубинкой. Здесь это был боевой артефакт ближнего боя, заряженный аспектом молнии. За окном начало светать, а дел было еще много. Так что я решил начать с самого главного. Еще поспать. Вот всегда бы так начинать рабочий день. «Какой у нас план?» — спросила Нила перед тем, как я окончательно вырубился. «Сходим в поместье барона. Мне нужны любые зацепки по поводу Зиндая. Но и там должно быть много чего интересного». «Да, например, охрана. Ты, я смотрю, любишь нарываться на неприятности. Но чтоб так, что либо при смерти, либо весь город к Логосу в глубину. Ну ладно, восстанавливайся. Я пока схожу и толкну ненужные артефакты. Есть пара торгашей на черном рынке, которые дадут справедливую цену и не станут вешать лапшу на уши. Нила. А? Ты знаешь, что такое лапша? Ну, это выражение такое. Наверное, какой-то артефакт, запутывающий сознание или вроде того. Да, точно. Сектор, сходи в бордель. Забери наши вещи и заказ у бармена. И нормальной еды заодно. Я отдал Сектору склянку с остатками Эйба, которые мне заплатила госпожа Бланшт за сопровождение, чтобы он расплатился с барменом, если понадобится. Когда все ушли, я провалился обратно в спасительный сон. Четверг выжирал слишком много ресурсов на восстановление, а я и уже был слаб, так что уснул просто мгновенно. Очнулся от запахов жареного мяса, которые начали щекотать мне ноздри. Эти двое засранцев уже вовсю жрали, сидя возле тех ящиков, на которых еще утром Нила готовила яды. «Эй!» — возмутился я. «Мы решили тебя не будить, босс», — пробасил Сектор. «Я надеялась сожрать как можно больше, пока ты дрыхнешь», — честно сообщила Нила. «Может, еще поспишь? А то чего-то ты бледно выглядишь». «Выспался», — пробурчал я, поднимаясь с матраса. Сектор протянул мне перевязь с ячейками под склянки с эликсирами. К счастью, здесь все было подписано, так что я сразу влил в себя один на общее исцеление организма и другой на ускоренное восстановление энергии ядра. Она тоже пойдет на регенерацию. Регенерация вообще жрала больше энергии, чем любая моя способность, особенно когда приходилось сращивать кости. И, по словам Четверга, чем сильнее мое тело напитано Эйбом, тем больше требуется энергии на его восстановление. Поели, и с наступлением сумерек решили выдвигаться. «Босс, может, еще пару дней отлежишься?» «Через пару дней нас уже здесь не будет. Но если дело дойдет до драки, то я постараюсь не лезть на рожон. Ребра все еще болят». Это было правдой. Четверг перешел в энергоемкий режим, так что боль я чувствовал прекрасно. Вряд ли всю ее глубину, но чувствовал, так что двигаться приходилось крайне осторожно. На улицах было как-то слишком уж тихо для вечернего времени. Странно. «Нила, у тебя браслет нормально работает?» — спросил я. «Нет, барахлит». «Пишет, что нет связи с сервером?» «Вроде того. Ты что-то об этом знаешь?» «Да, наемники пошли на штурм. Надо поторопиться». До особняка мы добрались уже затемно. Он находился в самой верхней части города. Поместье в три этажа под открытым небом. Без решеток над головой. Вокруг большое пустое пространство, где раньше стояли теплицы и оранжереи, которые ныне были поломаны и снесены. Сам особняк больше напоминал небольшую крепость. Заграждение из мешков и металлоконструкций, пушки на крыше, пулеметные гнезда, вышки, ворота из ржавых, кривосваренных листов металла. И такой же забор с колючей проволокой, местами поваленный, местами оплавленный. «Странно», — произнес я. «Охраны нет», — произнесла Нила. «Нет, это как раз ожидаемо. Пошли». Странно было, что братцы-зверята не сравняли это место с землей. Однозначно могли. Сил у них для этого было в достатке. Не захотели, не стали, просто забили. Гадать можно долго. А вот то, что охраны нет, это как раз ожидаемо. То, что Симба мертв, местные уже должны знать. Зиндая нет. За стеной началось шевеление, связь отрублена. Но только идиот не увяжет все в одно. Хотя смерть Симбы и начало штурма действительно совпадение, суть это не меняет. Защищать некого, руководить некому. Какой смысл помирать за пустое поместье? Входные двери выломаны, внутри темно и сыро. Стоило зажечь несколько светлячков, как стало ясно, что дом уже обнесли. Повсюду следы грабежа и мародерства, мебель сломана, статуэтки разбиты, картины и занавески порваны. Сделали это те же самые люди, что раньше следили за порядком в доме. «Нила?» «Пусто», — порежала девушка пальцы к вискам. «Вообще пусто. Во всем особняке не